Лезть смысла нет, будет лучше обойти. Без тебя понял. Мы начали обходить, но стояло зайти за поворот, то чуть не получил по лицу от удара алебарды. Я чудом уклонился и взглянул на того, кто на нас напал. Честно сказать, я удивился, передо мной стоял двухметровый гигант в 2 метра с хвостиком, полностью закованный в красную броню, с тяжело алебардой в руке. Это плохо. Кан, похоже, знает, кто этот гигант. Знаешь, кто это гигант? Это Центурион, элитные солдаты Империи. Элитные солдаты Империи? Я выгнул бровь от удивления. Интересно. По размеру, должен сказать, он слегка не дотягивал до Астартес, однако его броня меня напрягала. Я же решил на этот случай достать Заала, ибо ему стоит тоже размять свои силы. Заал, настал твой выход. Знал, что моя очередь настанет. Я встал в боевую стойку и начал провоцировать. Ну давай посмотрим, из какого ты теста. Жалкий еретик, умри. Он собрался нанести удар по мне, но я уклонился. Затем он пошел на нас пешком. Было видно, что из-за тяжести брони он не мог перемещаться быстро, что делало его похожим на терминатора, версии человека. Однако он всего лишь человек, и тем же ангелам смерти императора он очень сильно уступает. Думаю, его бы и скаут уделал в сухую, я уже молчу про обычного десантника, терминатора, центуриона и дредноута, последние его вообще на атомы разорвут. Более того, я заметил, что он не только медленный, но еще и неповоротливый. Я даже понять не могу, почему этого фанатика запихнули в эту гигантскую консерву. Ибо ладно, в Империуме такие недостатки компенсировались, а здесь никакой компенсации вообще нет, кроме оружия ближнего боя, хотя, Кан упомянул, что он элитный солдат, а если это еще и маг, то это серьезно, ибо магия может стать компенсацией для этого громилы, да и возможно, что я буду сейчас драться с ветераном битв, ибо в бою не важно, чем ты вооружен, важен боевой опыт. Я решил времени зря не терять и, взяв косу в руки, побежал на него. Я собирался ударить сбоку, но он заблокировал удар рукой. Предсказуемо. Так значит, мое предположение оказалось верным, вот только он не знает, что его броня сейчас будет медленно разрушаться. Сейчас Кан стоял в стороне и наблюдал за боем Малыша. В его мыслях витало недоумение, видя этот бой. Он прекрасно знал, кто такие центурионы, в империи, с которой его страна враждует. Это одни из самых сильных воинов, прошедшие огнем и мечем не одну сотню битв и сражений. И вот сейчас он видел, как Малыш просто бил центуриона своей косой. Он не понимал, почему, ведь доспехи такого воина сделаны из особой стали, которую никак нельзя пробить обычным оружием, да и эта сталь магию нейтрализует. Такой враг был опасен даже для него самого, а человек, стоящий перед ним, мало того, что не боится, так он решил с ним сразиться. Он что, самоубийца? Только и мог он это сказать, видя подобную картину. Поначалу он подумал, что Малыш идиот, однако внезапно он заметил, что на броне в областях, куда он бил косой, начали появляться странные следы, а также он замечал трещины. Поначалу Кан подумал, что ему померещилось, но приглядевшись, он понял, что ему не показалось. Как? Демон не мог поверить своим собственным глазам. Броня имперских центурионов, считающаяся почти неразрушимой, получала повреждения от обычных ударов косой, хотя косу, как и ВС остальное оружие человека, он ставил под сомнение того, что они обычные, ибо это артефакты некого варпа. Что это может быть, он понятия не имел. Благодаря силе этого артефакта он смог повредить броню центуриона. Сейчас я просто двигался, наносил удары, отступал или вовсе уклонялся от ударов, а затем снова наносил удары косой. Прогресс имелся уже на большинства его частях, брони была коррозия и следы разложения, а где-то и вовсе пошли трещины, что мне было на руку. Так мы протанцевали около минуты. Затем он остановился и обратил внимание на себя. «Моя броня, что происходит?» «Так ты заметил, а я думал, ты слепой». Мои доспехи были выкованы из каталита, металла, способного выдержать многие удары и блокировать магию. Как ты смог ей повредить? Профессиональный секрет, центурион. Неважно, несмотря на это, я уничтожу тебя. После он снова нанес удар, от которого я уклонился, а затем я снова напал и начал бить по тем же местам. Броня рассыпалась от ударов, из-за чего я уже начинал наносить ему раны своей косой. От ударов он, конечно, чувствовал боль, но, должен сказать, он стойко ее терпел и даже несмотря на раны продолжал биться. Однако рано или поздно бой должен был закончиться. Спустя минуту боя я заметил, что он начинает слабеть и шататься из стороны в сторону, ибо его тело уже начинает гнить изнутри. Затем спустя минуту боя его начало шатать полностью. Мое тело. Он остановился и, уперевшись на алебарду, упал на одно колено. почему я чувствую слабость и боль. Рано или поздно это должно было случиться. Что ты сделал? Посмотри на свои раны, Поинше. После он сделал то, что я сказал, и в его мыслях я увидел шок и удивление. Почему? Мои раны гниют, это что скверно? Не знаю, что за скверно, но гниют у тебя не только раны, у тебя гнит весь тело. Что? Да-да, ты начинаешь разлагаться и гнить заживо. Я убью тебя. Он попытался встать, но болезнь гнилого дедушки уже полностью лишила его силы, из-за чего он упал на колени, не в силах больше двигаться. Затем он резко сорвал с себя шлем, и его в эту же секунду вырвало кровью. Затем он поднял свою голову вверх и смог увидеть лысого человека со слегка округленным лицом. Его глаза были голубые, на левой щеке у него был шрам, предположительно от кинжала. Его лицо портили лишь почерневшие, вздувшиеся вены и покрасневшие капилляры глаз. «Чем больше ты двигаешься, тем хуже ты себе и делаешь. Я так просто не сдамся, ибо я центурион, я не знаю слабости, я не пожалею ничего для исполнения цели». Он продолжал попытки двигаться, но я знаю, что исход предрешен. Как бы там ни было, стоять и смотреть, как гнишь, я не собираюсь, но перед тем, как ты умрешь, я бы хотел узнать твое имя, ибо для меня хоть ты и был слабым противником, но твое мастерство меня впечатлило. Мое имя Арискеларен. Пусть я не смог тебя убить, еретик, но это сделает кто-то другой. Что ж, Арис, я запомню это имя, а теперь спи спокойно. Я мигом подскочил к нему и отсб голову косой. После я решил с помощью своих сил сжечь его тело, пока болезнь Нургла ещё кто не подцепил. Причем я хотел это сжечь вместе с доспехами, однако доспехи мне удалось расплавить не сразу. Понадобилось 5 минут, чтобы расплавить их. Затем я самым неожиданным образом нашел рядом Келаруса. Он находился прямо под булыжником возле сгоревшего трупа. «Привет, Келаруса. Малаш, долго же ты? Прости, тебя я нашел последним. Не страшно, но у меня другой вопрос. Что с тобой случилось? Не знаю, но я бы сейчас хотел оставить ВС на второй план, у нас гости». «Ясно». После я посмотрел на приближавшихся, всего их было 20 и все мечники. Похоже, одной резни мне не хватит. После один из них попытался на меня напасть, значит, буду колдовать. Я выставил свою руку и, схватив нападавшего с помощью телекинеза, начал его буквально вдавливать, ломая каждую кость в его, а потом просто выбросил труп. Таким же методом я схватил второго, вот только вместо того, чтобы сломать ему кости, я его буквально начал выворачивать наизнанку, а после я вынул из его тела органы. У оставшихся, видя это зрелище, был в глазах шок, а некоторые и вовсе хотели сбежать, но не делали этого. Что встали, в бой, а не то я каждого казню за трусость. Тут мне стало ясно, что армия этой империи чем-то похожа Astra Militarum Imperiuma, там тоже за трусость могли убить. После чего остальные напали на меня, я же решил со всей этой оравой не церемониться. Взяв книгу, я раскрыл нужную страницу и начал читать коротенькую молитву. «Смертный, что посмел увидеть меня? Смертный, что посмел запомнить меня? Смертный, что привел своих товарищей, пусть же твой разум полыхает, пусть же товарищи твои познают, что такое боль и смерть». Когда я закончил читать заклинание, то все остановились и, резко схватившись за голову, их начало шатать, а потом они начали ощущать боль. Сначала они ее терпели, но потом они начали орать от нее, самые хилые сразу упали на землю, а следом за ними и крепыши. Суть заклинания, что я использовал, заключалась в том, что мозг жертвы, а точнее нервы, начинали медленно выжигаться, и где-то через минуту все лежали мертвыми, из глаз и носа у них текла кровь. После я перевел свой взгляд на Кана, который шокированно на это смотрел. «Ты что сделал? Я изжег им мозги, для любого живого существа мучительная смерть. Не буду даже спрашивать, что с ними происходило в этот момент, и лучше не знать». После мы направились дальше и увидели магистра Калдена, который сейчас колдовал боевые заклинания и направлял их на мечника и его людей. Должен сказать, этот имперец очень сильно отличается от обычного солдата, кто-то видно из верхушки. Остроконечный шлем с гребнем, полностью красная броня, в руках у него был богато украшенный меч. «Вам, нелюдям, нет места в этом мире. Оставь свои идеалы, ты не понимаешь. Ведь мы могли в союзе с вами достичь много. Наша богиня не терпит нелюдей, и наш долг истребить вас всех, как и мой. Как же тяжело с тобой говорить, а ведь ты просто не понимаешь, что всего лишь игрушки в руках Акаэлис». Затем Калден уклонился от удара молнии. «Рано или поздно, она избавится и от вас. Молчи и умри, демон». Из хода разговора, я узнал, что богиня эта, у нас оказывается с приветом. Калден говорил на эту тему с серьезностью, более того, он не только был серьезен, но и говорил правду. Однако правду можно скрыть с помощью магии, так что на свои чувства я полностью не полагался. Я и Кан мигом решили вмешаться. Я подскочил и отбил удар меча, пнул того парня в доспехе в живот, отчего он отлетел в противоположную сторону. «Привет, магистр, ты?» Калден был удивлен, увидев меня. «Как ты тут оказался?» Выбрался из камеры, чтобы узнать, что за садомия здесь творится. После тот, кого я откинул, встал и грозно посмотрел на меня. Кто посмел вмешаться? Я, а кто же еще? Ты, человек? Ну а ты сам подумай, Хаем, значит так и есть. После он задумался и посмотрел на меня с серьезностью. Почему ты сражаешься на их стороне? Я еще не выбрал сторону. Тогда присоединяйся к нам, клянусь своей честью, какие бы у тебя ни были грехи, богиня их простит. Что бы ты ни попросил, она тебе это вручит или этим наградит. Малаш, не слушай их. Ты хоть понимаешь, что произойдет, если ты пойдешь по их пути? Не строй из себя благородного демон, ибо я знаю, кем вы были в прошлом, ибо войну на истребление все помнят. Малаш, подумай о последствиях, ведь если ты ступишь на их путь, то ты ничем от них отличаться не будешь. А ведь Калден прав, у меня здесь проблема нарисовалась, касательно выбора, ведь если я вступлю на сторону людей, то сам от поехавшего фанатика отличаться ничем не буду. Конечно, я хотел защищать человечество, но то желание было связано с Империумом, а здесь не Империум. С другой стороны, я присоединюсь к нелюдям, они, конечно, меня и недолюбливают, но это уж лучше, чем стать фанатиком. Однако тот тип упомянул про войну на истребление, а это значит и с нелюдями не так вс просто. Но несмотря на это, я, обдумав все за и против, принял решение. Я. Примечание к части. В следующий. А может и после следующей главе местные узнают, что ГГ-демон и он не один в их мире был в.с. это время. Сделанный выбор и помощь королеве. Примечание к части. Надеюсь, вы оцените. Я не примкну к вам. Что? Уж не знаю, кто эта богиня, но мой ответ – нет. Ты точно хорошо подумал, ведь ты знаешь о том времени, когда велась эта война. Я не знаю об этом времени ничего, но скажу лишь одно. Мне не очень хочется быть фанатиком, готовым пролить кровь невиновного, только из-за того, что он не человек. Ясно? Тогда мне придется тебя убить. После он резко подскочил ко мне и нанес быстрый удар своим клинком. Должен сказать, удар был настолько быстр, что успел его заблокировать в последний момент. От силы удара меня просто оттолкнуло на несколько метров, отчего я еле устоял на ногах. Охренеть! Только и мог я это сказать, от такого впечатления. Поначалу я думал, что он золотой мальчик, но нет, нифига подобного. Удар был, кстати, точным, ибо парень целился мне прямо по шею. Я на секунду остановился, дабы собраться с мыслями, но стоило мне зазеваться, как мой оппонент снова попытался нанести по мне удар. В этот раз он целился мне в ногу, но я этот удар просто отбил и, отскочив назад, выстрелил в него молнией. Тот, естественно, отскочил от места удара, и уже в меня полетел огненный шар. От него я уклонился, и только сейчас я понял, что этот тип хотел, чтобы я уклонился. Прямо сейчас он собирался проткнуть мне череп своим мечем. Однако в последний момент я достал кинжал и парировал удар им. Хаем, впечатляет, сразу видно, ты раньше сражался, но до меня тебе далеко. А по тебе сразу видно, бывалый вояка. Как жаль, что мы не на одной стороне, а ведь такой воин, как ты, знатно бы послужил богине и империи. Может, ты стал бы одним из моих подчиненных. Ты командир этих солдат, скорее уж инквизитор. Так теперь ясно, почему он так силен, хоть до агентов Золотого Трона Империума ему, как пешком от Терры до Макрейджа, но его мастерство дате о себе знать. Я снова чудом блокирую удар, уже нанесенный в живот. Интересно, из чего твое оружие сделано, ибо мой цепной меч режет металл как пергамент, не поделишься секретом. Каталит, он сделан из каталита. После он нанес диагональный удар снизу вверх, который я блокировал. А из чего твой сделан и как он работает? Корпус сделан из стали, а лезвие, точнее зубцы, из керамита. Я не стал ему говорить о демонической стали. А что касается работы, то это специальный пусковой механизм. Интересно, никогда не слышал о керамите. Когда я убью тебя, отправлю это оружие алхимикам и магам на изучение, а затем наши кузнецы создадут на его основе новое оружие для борьбы с нелюдями. Ты сначала убей, а потом выпендривайся. Зря, похоже, я это сказал. После моей фразы он усилил свой напор. Если вначале я кое-как блокировал удары, то сейчас я просто стараюсь хоть как-то уклониться. Контратаковать, эту затею я отбросил, сразу попал бы под удар, однако я заметил, что его удары, которые он наносит слева, слегка медленны. Поняв это, я решил рискнуть. Дождавшись момента, я заблокировал удар, притом крепко уперев ноги в землю, из-за чего меня не оттолкнуло от силы удара, а затем я с помощью кинжала нанес на его руке порез, после чего мне было необходимо дождаться, пока яд подействует на него, и тогда победа, считай, у меня в руках. Правда, чтобы он не догадался, я продолжал с ним биться, изображая гримасу того, что мне тяжело. После того, как я его порезал, я заметил, что ему становится тяжело контролировать свои движения, а значит, яд начинает действовать. В кинжале был яд, а ты, я смотрю, любишь разные способы ведения битв, особенно самые подлые. Дело не в этом, видишь ли, я тактичен. После я сделал второй удар кинжалом, но уже по другой руке, и порезал е, затем я нанес ему сбоку удар мечем, тот его с трудом заблокировал, но мне это и было нужно. Я, не теряя времени, пнул его ногой, отчего он потерял равновесие, а затем отск ему руку. Он, почувствовав боль, рефлекторно схватился за отрубленную конечность. «Тварь, ты за это ответишь!» После он запустил в меня молнию, от которой я уклонился, а затем рывком, подскочив к нему, отск ему и вторую руку. А затем, дабы не мучить парня, я отск ему голову. «Покойся с миром, инквизитор, славный был бой!» После я осмотрелся и обратил внимание сначала на солдат, а потом на Калдена и Кана. У всех был шок, однако если помимо него у первых я чувствовал страх, то вот у вторых было удивление вперемешку с восхищением, однако последнее я почувствовал лишь у Калдена. После я, перев Эль взгляд на солдат, и увидел, что они чуть ли не от страха тряслись. «Ну и кто из вас следующий?» Те, естественно, решили сбежать, бросая свое оружие. Тут одно из двух: либо они трусы, либо они решили отступить, поскольку знают, что против меня нет шансов. ТЦ, трусы. После я развернулся к остальным, и первым, кто решил со мной заговорить, был Калден, который был слегка потрепан. «Вы как магистр, в порядке, и спасибо, что выручил». «Да, так», не успел я договорить, как услышал мощный взрыв со стороны цитадели. «Что за проклятие? Малаш, если можешь, помоги нам, нужно добраться до королевы и помочь ей». «Я понял, показывай дорогу». «Хорошо, но...» Не успел он договорить, как нас прервал Кан. «Магистр, вы уверены в своем решении? Ведь если он пойдет с вами, то он может на вас напасть?» Я лишь закатил глаза на его слова. «Опять 25, ты серьезный, Кан? Я по-твоему что, шпион какой-то?» «А оно и видно». «Достаточно, Кан, ты плохо его знаешь, я беседовал с ним лично, и ему можно верить». «ТЦ, ладно, вы проведьте меня, ибо я не знаю, как устроена цитадель». «Да, малаш, ясно». «Итем». После он протянул руку ко мне и, видно, что-то хотел сделать, но внезапно в небе появился барьер слегка красноватого оттенка. «Проклятие, только этого не хватало». «Это еще что?» «Антимагический барьер. Барьер, что блокирует магические возможности?» «Да». «Что делать, пока поднимется по ступеням, и сил лишимся, и замедлимся?» «Дай подумать». После он поднял свою руку подбородку и через секунду посмотрел на меня. «А ты можешь использовать псайкерство?» «Да». «А заклинание на основе этой силы по телепортации у тебя есть?» «Есть, но для этого мне нужно знать место, куда нужно переместиться, ибо очень рискованно наугад прыгать». «Тогда переместимся в мою лабораторию, а туда до тронного зала своими силами». «Понял, однако ритуал для переноса, должен сказать, варварский. И в чем его варварство? Нам понадобится кровь, моя и ваша». Это заявление удивило магистра, а также насторожило Кана. «Для чего нужна кровь?» «Кровь — очень сильный проводник для сил псайкера и энергии материума. Для заклинаний подобного рода она необходима». «Я ясно». После он закатал рукав и дал мне нож. «Действуй». Я кивнул и, тоже закатив рукав, сначала порезал его руку, а затем свою. Кан и магистр обратили внимание на мою кровь. «Ну, сейчас не время скрывать что-либо. Малаш, почему у тебя черная кровь? Ты не человек». «Душа у меня человеческая, но тела точно нет, это потом вс. Эй, ладно». После я начал рисовать на своей руке рисунок и символы своей кровью, а потом сделал то же самое на его руке, но уже его кровью. «Магистр, перед тем, как я начну читать молитву для открытия портала, вы должны кое-что знать, это важно». «Что именно?» «Когда портал откроется, у нас будет 10 секунд, чтобы в него войти». «Почему так мало?» «Дольше открывать портал не получится, ибо реальное пространство будет всячески подавлять варп. Ясно. Это еще не ВС. Как только мы окажемся в портале, не думайте ни о чем другом, кроме лаборатории, иначе вас переместит не туда, а в какое-нибудь другое место. ХМ, ясно. Кстати, а для чего эти метки? Эти метки являются, как бы сказать, специальным маяком, через который портал пропустит нас. Любое существо, попавшее в портал без этой метки, либо внутри портала разорвется на части, либо оно покинет портал, полностью лишившись рассудка. Ясно. Затем я перевел свой взгляд с магистра на солдата. Кан, лучше отойди подальше. Зачем? Мне и тут нормально стоять. Хочешь, чтобы тебя отдачей убило? Ладно. Он на то шел в сторону, а я продолжил рисовать символы. После того, как я нарисовал их, то, открыв книгу, я начал читать молитву. А сила, великая, обратите на нас взор, взгляни на отмеченных, перенеси их туда, куда им нужно, перенеси их туда, куда они хотят, разорви пространство, исполни то, что хотят отмеченные. После пространства начало искажаться, а затем перед нами образовался фиолетовый, искрящийся молниями портал. Калден, сейчас же прыгаем. Понял. После мы запрыгнули в портал, и на мгновение мы летели в фиолетовом тоннеле, не теряя из разума образ о том, как выглядела лаборатория. Так было несколько секунд, после этого открылся другой портал, и мы выпали из него прямо в лабораторию. После я мигом встал на ноги и решил сначала проверить магистра, ибо я не знал точно, как на него подействует варп, хоть и был он там несколько секунд. Магистр, вы как? Я в порядке, но голова слегка кружится и тошнит немного. Понимаю, но идти сможете? Да. После он встал на ноги, и мы, выйдя из лаборатории, направились в тронный зал, попутно вырезая фанатиков, что оказались внутри цитадели. Сейчас Алинара, как и Есвита, сражались с солдатами Империи, что напали на цитадель. Сначала она обжигала их магией, а также использовала скверну, чтобы подвергать врагов страшной смерти. Есвита тоже не стояла на месте, ибо каждый из них был самым сильным и искусным воином. Весь тронный зал практически был завален телами людей. Алина рассчитала этих людей фанатиками, которые отдадут жизнь за то, чтобы служить своей богине, но не понимая того, что те являются лишь инструментом в ее руках. Основные их силы появились со стороны стен, но внутрь были телепортированы диверсанты. Как они попали внутрь цитадели, используя магию телепортации, она прекрасно поняла. Им помогли, кто именно, Алинара естественно не знала, но очевидно, что кто-то из ее свиты. Поначалу бой влся в ее пользу, но затем появился антимагический барьер, который отрезал всех солдат в городе и цитадели от магии. Однако, несмотря на отсутствие магии, Алинара не сдалась, ибо помимо того, что она была очень сильной колдуньей, она была искусной мечницей, она билась со своими врагами своим личным оружием. Это был длинный меч, чье лезвие было черным, рукоять была с заостренными концами и частично украшена золотом, на рукояти был символ ее государства. Данный меч был настоящей реликвией и передавался по наследству. Прямо сейчас, убивая одного из солдат, она обратила внимание, что здесь появились два центуриона, а также фигура в красных доспехах в шлеме с гребнем. После чего солдаты, увидев эту фигуру, остановились. Ну и ну, сама королева демонов, Алинара Вейнер. Он усмехнулся и начал хлопать. Для меня большая честь лицезреть вас, генерал Альдурен. Неожиданная встреча. Будет разумнее вам сдаться, целее будете. И позволить погибнуть моему народу, даже не мечтайте. Это необходимые жертвы, дабы души, попавшие к богине, переродились для искупления. Переродились для искупления, по-моему, это геноцид. Тем не менее, я предлагаю вам сдаться, и мой ответ нет. Альдурен издал вздох, ибо он хотел заставить королеву сдаться без кровопролития, но понял, что у него ничего не выйдет. Жаль. После он на мгновение пропал и появился, сначала перед ее подчиненными, а затем появился прямо перед ней. Алинара в последнюю секунду смогла уклониться от удара меча, однако на ее лице осталась царапина. Она решила нанести удар своим мечем, но тот его заблокировал. На удивление, ее подчиненные не двигались, причину она понять не могла. Алдарин, Митрон, почему вы? Они под действием яда, который медленно, но верно убивает их. Яд, от него есть противоядие только у нас. Затем они продолжили поединок, с каждым ударом Альдурен оставлял на ее теле порез. После каждого удара королеве демонов становилось труднее двигаться, поначалу она не обратила на это внимания, но затем она начала это замечать. Что происходит? Она начала тяжело дышать, ибо ей покидали силы. Эммо, тело слабеет. Почему? Значит, яд уже начал действовать, это хорошо. Алинара уже была не в силах стоять на ногах и упала на колени. Этот яд, что находится в твоем теле, специально создан алхимиками, чтобы ослаблять демонов, в отличие от того, что я вывел в организм твоим подчиненным. Ибо как бы мне не хотелось тебя убить, но приказ императора был взять тебя живой и... Не успел он договорить, как со стороны врат за его спиной, что были закрыты, по его приказу и должны были охраняться, чтобы к королеве не пришло подкрепление, взорвались. От мощности взрыва двух центурионов отбросило на несколько метров, а оттуда послышался мужской голос, который королеве показался знакомым. «Гидра Доминатус, упыри, сейчас мы с магистром с боем пробирались к тронному залу. Должен сказать, что бежать по ступеням с кучей врагов – это та еще морока. Также и сам Калден тоже не лыком сшит, он мало того, что маг, так еще и мечник, хоть он и сказал мне, что он больше по магии, чем по ближнему бою, но должен сказать, постоять за себя он может. С боем мы добрались до тронного зала, попутно вырезая врагов и оставляя союзников в недоумении. Ну да, будь я на их месте, тоже бы удивился, увидев человека, что вырезает без пощады себе подобных. Когда мы добрались до входа в тронный зал, то увидели там нехилую ораву солдат, около 30 человек стояли перед входом. Нехило их тут, магистр. Ты прав, видимо, они не очень хотят, чтобы мы помогли госпоже Прится прорываться с боем. Может, дождь мся остальных, их там много, а можем создать свою армию. Что ты имеешь? Погоди, ты хочешь применить заклинание из своей книги? Да, только вместо своей копии, я создам фантомов, они смогут находиться около получаса в реальном мире, но этого хватит. Сколько времени займет их призыв? Столько же, сколько я создавал свою точную копию. Ладно, действуй. Понял, после чего, открыв книгу, я начал читать заклинание. В принципе, оно было чем-то похоже на заклинание, с помощью которого я создал двойника, но с небольшими изменениями. Когда я закончил, то затем из моей руки вышел поток энергии варпа, который разделился на 10 сфер, и они начали принимать форму гуманоидных существ, полностью состоящих из энергии варпа. Они четкой формы не имели, ибо их переливались фиолетовым цветом, с яркими вспышками молний в теле. Однако их фиолетовые глаза очень сильно выделялись. Ваша задача — уничтожить всех, кто находится у того входа, не щадите никого из них. Они кивнули и, зарычав, побежали на солдат. То, что там произошло дальше, можно описать одним лишь словом – бойня. Фантомы начали, добравшись до врагов, они начали устраивать им театр ужасов. ВС больше солдат начинали вопить от боли. Фантомы кого-то рвали на части, кому-то вспарывали брюхо, вытаскивая их внутренности наружу. От такого зрелища Калден посмотрел на меня со страхом. Боже, понимаю, но там, откуда я пришел, это почти в каждой битве происходит. Боюсь спрашивать о том, где такое происходило. И лучше не спрашивайте. После того, как они закончили, то мы подошли к дверям. Я ощутил за ними несколько центурионов, да и сама дверь была заперта изнутри. Видно, что кто-то очень не хочет, чтобы попали внутрь. Прится выбивать, а пропше, дверь ведь из каталита. Дверь может и из него, но вот стены, на которых она держится, вряд ли. После я начал концентрировать свою силу, чтобы выбить дверь. Лучше встаньте позади меня, магистр. Понял. После я разогнался, не теряя концентрации. Нанс удар и в момент него выпустил энергию из руки. От такого прямо дверь непросто вылетела с петель, она к черту взорвалась, благо дверь сдетонировала вовнутрь. А затем мы прошли внутрь, оставив фантомов позади себя. Я же в предвкушении битвы улыбнулся. Гидра Доминатус, упыри. Я не знаю, почему решил вспомнить клич Альфа Легиона. Зайдя внутрь, я увидел около 2 центурионов, а также около 20 солдат и магов, которые смотрели на меня с удивлением. Однако я сразу обратил внимание на Главгода, по виду он был инквизитором. Однако меня напрягло не это, я ощущал чувство давления на себя. Что это за чувство? Оно исходило от того человека, оно мне что-то напоминало, знакомое. Малаш, тот тип, на которого ты смотришь, он пария. Вот теперь ВС сходится на круги своя, я уже успел позабыть, каково это — быть рядом с парией. Малаш, что-то не так? Да, не так, видишь того типа в красных доспехах, генерала? Да и что, он пария, один из тех самых, о ком ты рассказывал. Да, для меня он единственный здесь опасный противник, остальные нет. Ясно. После их генерал обратил на нас внимание. Хаем, я удивлен, что есть те, кто перешел на сторону нелюдей. После он перевел свой взгляд на меня. будет лучше. Нет, тот видно понял, что я решил отказаться. Ты точно уверен в своем решении? Я сделал свой выбор. Ну и что вы будете делать, ведь нас больше, а вас всего двое. А кто сказал, что нас двое? После я щелкнул пальцами, и из-за спины вышли фантомы. Все, увидев их, удивились. Сразу видно, что им не доводилось сталкиваться с сущностью варпа. Это еще что за твари? У меня есть предложение. Мы можем закончить ВС быстро, если вы покинете город. Или же придется пролить кровь. Я лучше предпочту второй вариант. Я поджал губы, думал, ВС мирно разрулим, а в итоге придется биться. Ты только что сам подписал себе и своим солдатам приговор, Фас. После все фантомы побежали прямо на врагов, как и они на них, и то, что произошло дальше, можно было назвать настоящей резной краткое. Фантомы, как и в прошлый раз около врат, начали рубить всех на части, однако к генералу они не подходили, по понятной естественно причине, ибо его природа антипсайкера опасна для них. Это ладно, я-то теперь полностью из плоти, а они-то нет, их сущность — это чистая энергия, принявшая нужную форму. И кстати, я заметил, что этот генерал не управляет своим полем, а значит, он не знает о своей силе. Это хоть немного, но ВС же успокоило. Однако бдительности я не собирался терять. После я перевел свой взгляд с него на бойню, что здесь происходило, и я удивился. Фантомы смогли завалить несколько центурионов этой империи, не в сухую, а толпой, однако это уже достижение. Я и Калден решили не стоять прохлаждаться, а вмешаться в бой. Первым делом я разобрался с одним центурионом, а их здесь было всего несколько, остальные же были заняты фантомами. Естественно, те старались от них отбиваться, но эта гигантская махина вряд ли что-нибудь сделает с тем, кого может завалить тот же Астартес. После чего я побежал на генерал, предварительно взяв меч из рук мертвого солдата, ибо Тарн уже мог быть бесполезен против пари, как и Келарус. Заралы я не взял, поскольку я буду биться с сильным мечником, если судить по тому, что сама королева демонов находилась на коленях обессиленная, как и Есвита. Метар уже я держал на подхвате, ибо бой с парией — это для меня будет сплошная пытка, ибо на Некромунде я один раз столкнулся с мутантом, который был парией. Так я чуть не сдох тогда, благо бывший повелитель перемен рассказал мне о способе слегка ослабить воздействие поля пари. Заключался он в том, что нужно подавлять свои силы. Для сущности варпа это крайне сложно сделать из-за ее природы, а для псайкера это сделать куда легче. Сейчас я бежал на генерала, и чем ближе я был, тем сильнее меня начинало мутить, однако не так сильно, как в прошлый раз с мутантом. Я попытался ударить, но внезапно он исчез. Однако через секунду я боковым зрением заметил лезвие клинка, который я заблокировал, и только чудом не потеряв равновесие. Однако этот генерал на этом не остановился, затем он снова исчез, и опять я с трудом заблокировал новый удар. И так происходило очень много раз. Иногда он оставлял царапины прямо на моем теле и лице. Я же стоял, отбивая удары и держа кинжал на подхвате, чтобы нанести удар. Когда он в очередной раз появился возле меня, я заблокировал удар мечем, а затем нанес удар по шлему. Из-за его поля, что он генерировал, я на секунду замешкался, ибо то, что он пария, я старался со счетов не списывать. Я хотел ударить ему в шею, но тот отклонил голову, из-за чего поцарапал ему, затем он откинул меня от себя ударом ногой в живот и сам отскочил назад, после чего он остановился и посмотрел сначала на меня, а потом на свой клинок. «Так, ты полукровка, что ж неожиданно». После он перевел взгляд с клинка на меня. «Интересно, почему ты сражаешься за них? Ну уж лучше за них, чем за вас, ибо фанатичным фантиком, который не пощадит даже репнка, только из-за того, что он не человек, я становиться не хочу. И тем не менее твое мастерство впечатляет, мало кто может заблокировать мои удары, пусть и с трудом». После он поднес руку к месту, где я ударил. «Более того, ты даже смог меня ударить, пусть и неудачно, но ВС же, мало кому удавалось это сделать». Это была похвала, можно и так сказать. «Могу ли я узнать твое имя?» «Малаш, а твое?» «Альдуран Циланар, первый генерал Империи Аданар». «Буду знать». «И ВС же, я бы хотел знать, почему ты на их стороне, ведь наверняка ты здесь испытываешь очень сильное презрительное отношение к себе из-за смешанной крови. Встав на нашу сторону, твою кровь смогли бы очистить, и ты был бы одним из людей. К тебе бы относились как к равному. Знаешь, я не очень горю желанием убивать или презирать кого-то, только из-за того, что он не человек. Значит, ты отказываешься? Можно сказать и так. Жаль, нам бы такой солдат, как ты, пригодился в Империи». После чего он резко пропал, и снова нанес удар, который я заблокировал, Однако потом я получил кулаком по лицу, от которого я отшатнулся назад. Однако вскоре мы снова скрестили мечи, должен сказать, его движения отточены до мастерства, я пытался повторить тот же трюк, что позволил мне оставить порез на его шлеме, во второй раз, но он преск эту попытку, просто выбив кинжал у меня из рук, из-за чего мне осталось защищаться только мечем. Должен сказать, что если бы не его антипсайкерская природа, то смог бы уделать его, пусть и с задержкой. По силе и опыту сразу видно, что он на порядке превосходит того инквизитора. Хаем, я удивлен, что ты еще держишься. По сравнению с тобой инквизитор лишь обычный сморчка, это сразу видно, иначе бы я его не смог убить. Инквизитор, в его голосе прозвучало удивление. Можешь назвать мне его имя? Уж извини, но он его не назвал. Не назвал или назвал, но ты не хочешь его говорить? Не назвал. Хаем, по твоим глазам вижу, что не вырше, но тем не менее... Это не отменит того факта, что ты мой враг, а я и не надеялся на то, что ты изменишь обо мне мнение. После мы продолжили бой, мы раз за разом скрещивали мечи, попутно нанося друг другу удары, что-что, а выносливость не вечна. Сейчас Алинара сейчас наблюдала фактически за настоящей битвой между первым имперским генералом и покинувшим темницу пленником. Малаш и Альдуран сейчас бились друг с другом, что было уже удивительно, ведь она прекрасно знала, что имперский генерал был искусным мечником, который мог пойти на подлость лишь тогда, когда ему это было необходимо. По этой причине у него не было врагов, которые не то что победить не могли, они даже не могли и близко рядом с ним стоять. А она сейчас видит, как обычный заключенный, дерся против того мечника, и было видно, что первый уступает последнему. Однако на удивление Малаш не сдавался и бился с ним. Однако она не понимала, почему Малаш не использует псайкерство, ведь если он очень силен в этом, то мог бы не идти на ближний бой, а убить врага с расстояния, хотя она могла предположить, что дело ВС в антимагическом барьере. Также она обратила внимание на существ, которые сейчас рвали на части солдат. Она прежде никогда не видела их, ибо она знает множество рас из нелюдских представителей, и те, кого она видела, ни на одного из них не похожи. Гуманоидные существа, состоящие из чистой энергии с фиолетовыми глазами, просто бежали на врагов и своими когтями рвали солдат на части. Кто эти существа? Затем она заметила бегущего сюда Калдена. Самое удивительным было то, что эти существа его не трогали. Когда он подошел ближе, он опустился на колени перед ней. «Моя королева, простите, что так долго. Кто эти существа, магистр?» «Этих существ создал Малаш, с помощью своих сил». «Вот как?» После она перевела взгляд на бой Малаша и Альдурана. «Тогда почему Малаш не использует свои силы? Он что, играет с ним?» «Нет, Малаш не подыгрывает ему. Дело в другом. Альдуран является парией». «Парией? Те, о ком ты рассказывал, после того, как ты с ним беседовал?» «Да, те, о ком Малаш говорил, простыми словами, его природный враг». После он перешел свой взгляд с битвы на королеву. «Вы как, сможете идти?» «Вряд ли, у меня в крови ослабляющий яд, созданный в империи. У меня на этот случай есть противоядие». «Где ты достал?» «У меня в империи, прямо в верхушке, есть тайный шпион среди людей, который передал противоядие». «Ясно». После он достал из кармана мантии склянку с фиолетовой жидкостью и передал королеве. «Это противоядие, выпейте, вам станет лучше». Она мигом взяла склянку и выпила ВС содержимое, и через минуту ее тело начало приходить в норму. Встав на ноги, она посмотрела на Малаша и видела, что тот начинает проигрывать. Она хотела вмешаться, попросить магистра помочь ему, но не была уверена, союзник ли он или нет. «Магистр, да, у вас есть противоядие для моей стражи, ибо они отравлены смертельным ядом, я ВС понял, сейчас». После он достал два шприца с красной жидкостью, а затем вколол один шприц одному стражнику, потом использовал другой шприц на втором стражника. «Готово». После она посмотрела на поединок второй раз и о чем-то размышляла. «Этот Малаш, на чьей он стороне?» «На нашей». «Ты уверен?» «Я своими глазами видел, как он убил инквизитора, вы сами ведь понимаете, что такое в империи не прощается». То, что сказал Калден, я удивило, ибо в империи подобное не прощают. Даже если бы он попытался перейти на сторону имперцев, его бы ВС равно казнили за этот поступок, даже если бы он был кем-то из знати, кары он бы не избежал. Однако Алинара не была глупой и понимала, что если он не из империи, то наверняка из какого бы другого места, но несмотря на это она решила рискнуть. «Калден, помоги ему, ибо он вряд ли столько протянет». «Вы уверены?» «Да, это приказ», — тот кивнул и, взяв меч, решил вмешаться. «Я сейчас кое-как из последних сил держусь, чтобы не умереть, ибо я откусил кусок, который я не смогу проживать, слишком большой кусок, ибо одно дело драться с бандитами, мутантами, еретиками и абхьюманами, другое дело с местной гвардией, и если обычных, я просто на ленты рубил, то вот этот парень со мной сейчас сделает то же самое, еще и его антипсайкерское поле на меня давит. Если так пойдет и дальше, мне точно крышка, как ни крути, но надо мне решать что-нибудь и желательно быстро. Хаем, смотрю, ты уже выдыхаешься, но должен сказать, держался ты достойно, мало кто мог столько времени на равных со мной биться. Тебе еще повезло, что я не в лучшей форме, а так, возможно, бы и смог тебя одолеть. Я вижу, ты и вправду не бешен в полную силу, тебе что-то мешает, не буду отрицать. Я бы устранил этот недуг, чтобы сразиться с тобой на равных, но у меня приказ, который я должен выполнить. Интересно, что за приказ, не поделишься? Пусть это и тайна, но для того, кто сейчас умрет, это тайной не будет. Моя цель — схватить королеву демонов и привести ее к императору. Ясно. Мы продолжили биться, и тем не менее я начинал шататься от истощения сил. Затем он собрался нанести мне смертельную рану, но прямо ему за спину зашель Калден и Нанс удар. Естественно, генерал заблокировал удар своей рукой. Хаем, интересно, сам магистр Калден, искусный колдун демонов, наслышан о вас? После он сделал шаг в сторону и, убрав блок, мигом достал кинжал и замахнулся для удара по лицу магистра. Поскольку он крепко держал меня и не давал двигаться, то я ничего не мог сделать. Но вот только что бы, не успел он договорить, как его руку порезал кинжал, который был кинут кем-то, что дало мне шанс с места сдвинуться и воткнуть меч ему в живот. Он, естественно, скорчился от боли и упал на колени. Второй удар ему пришелся прямо по плечу, но уже от магистра. От полученных ран он сейчас стоял на коленях, держась за живот, пытаясь закрыть рану. Я же, поняв, что он не опасен, взял кинжал, который был на удивление моим, и мигом отошел на дистанцию, которая позволяла силе Альдура на минимум на меня воздействовать, ибо я уже начинал сознание понемногу терять. Вс-таки бой с парией — это вам не хухры-мухры. Да, не ожидала, что придется выручать тебя, не Дакхарнат. Я вздрогнул от знакомого женского голоса. Обернувшись, я увидел брюнетку с голубыми глазами и черными ресницами, одетую в одни тряпки, прикрывающие ей интимные места. Сказать, что я офигел, это ничего не сказать, ибо я впервые вижу эту особу, но голос мне знаком. А ты вообще кто? Магистр и королева тоже обратили внимание на эту фанатку БДСМ. Ах, точно, ты же никогда не видел моего физического облика, я ведь вс это время находилась внутри. И тут меня как током шибануло, ибо я не был уверен, но вс же, возможно, это та, о ком я думаю. Митара, угадал, с первой попытки, не Дакхарнат. У меня отвисла челюсть, ибо у меня вопрос задался, сам собой. Как ты обрела физическую форму, ведь ты была в кинжале? Ну, когда ты меня взял в руки, я получила частицу твоих сил, а также ты теперь мой повелитель. В смысле, малаш, а кто эта особа? Это Митара. Имя я знаю, но кто она? Она. Не успел я договорить, как внезапно позади нас послышался грохот. Обернувшись, мы увидели человека, закованного в полностью в белую броню, с белой мантией, идущей от пояса до колен. В руках у него была древковая копья, полностью белого цвета, с неизвестными мне символами. Сама броня была слегка открыта, особенно в областях рук, на предплечьях ей вообще не было, на плечах и туловище, а также на ногах, ей было очень мало. Сам человек имел на голове что-то наподобие короны с острыми концами. Самому человеку по виду было лет 20, у него были красные глаза, черные брови, слегка вытянутое лицо с чертами аристократа. Я не понимал, кто это, как и Митара, но когда я посмотрел на магистра и королеву, то увидел, что они знатно напряглись. По их виду, можно понять, что это кто-то очень сильный. Кто это? Малаш, у тебя еще остались силы биться? Да, магистр, хоть я еще под небольшим давлением парии, но да. Митара вроде, верно? Да, что нужно, старичок? У тебя остались силы, я их еще и не тратила. Это хорошо, потому что сейчас все силы понадобятся. Так кто это? После на меня посмотрела королева, с очень серьезным взглядом. Тот, кого ты видишь, малаш, это тот, кого даже мне стоит бояться. Это один из слуг богини Акаэлис. Слуг богини, вестник, что ли, апостол. Примечание к части. Что касается пари, а именно того, почему его сила не воздействовала на обычных существ, то это я объясню в одной из следующих глав. Бой с апостолом, часть 1. Примечание к части. Надеюсь, оцените. Сейчас я просто стою перед этим апостолом. Поначалу я подумал, что это выскочка, однако взгляд магистра и королевы дал понять, что это не так. Мы просто стояли и смотрели в ожидании действий. Затем этот парень сделал несколько шагов вперед и, остановившись, посмотрел на Альдурана. Тот естественно вздрогнул от взгляда и медленно повернул в сторону апостола свою голову. «Великий апостол, я, не нужно напрягать себя, Альдуран, я вижу, что ты был ранен». После он сделал взмах рукой, но ничего не изменилось. Для чего он это сделал? Антимагический барьер исчез. Ясно. После он подошел к Альдурану и вытянул руку в его сторону. «Я видел, как ты сражался, хоть и потерпел поражение, но второй шанс ты заслуживаешь». Затем под генералом появился портал, в который он упал. После он перевел взгляд с портала на нас. Он оценивающе смотрел как на меня, так и на остальных, не знаю почему, но после его взгляда у меня повысился градус напряжения. «Митара, будет лучше, если ты вернешься в кинжал». «Знаю». После ее тело дематериализовалось, в энергию варпа и поместилось обратно в кинжал. Тот естественно это ВС видел, но не стал действовать. Смотря на нас, он не менялся эмоционально, по эмпатии ощущал, хоть мне и досталось от пари, но начинал уже понемногу отходить. «Королева демонов, Алина Равейнер, я явился, чтобы привести тебя к богине, дабы ты предстала перед ее судом, и не подумаю, это воля моей госпожи, и как ее апостол, я обязан выполнить ее волю. Могу ли я узнать твое имя, апостол?» «Хаем, судя по твоим словам, ты меня не знаешь, но могу ли я узнать, кто ты сам?» «Мое имя Малаш, а ты?» «Мое имя Нилдора Налитус, апостол очищения, один из апостолов божественной длани». Судя по эмоциям, он не лгал, ибо телепатия мне была пока недоступна. Сомнений на то, что это очень сильный противник, нет, реакция королевы и магистра солгать не даст. После он отчетливо начал на меня смотреть, а затем его глаза приняли слегка золотой оттенок. Что-то он видно делал, и мне это не нравилось. «Хаем, интересно, твоя душа странная, с одной стороны человеческая, с другой нет, но еще страннее и твое тело, что с тобой делали?» «Ну раньше я был человеком, но вот только ты вряд ли поймше, хотя если простым, то я не из вашего мира». Я мигом уловил удивление со стороны королевы и магистра, но проигнорировал это. «Вот как, уж не знаю из какого ты мира, но если моя госпожа узнает, откуда ты, то она распространит влияние и там». Я еле сдержался, чтобы не заржать, ибо если это Акаэлис попытается такое в мире вечной войны провернуть, то ЕЖДТ полный облом в лице богов хаоса, эльдаров, орков, некронов, тиранидов, экклезиархии императора человечества. Ибо пока она будет собирать последователей, то мир, с которого она начнёт, уже наверняка атакуют ксеносы, еретики с демонами, особенно Астартес, или экклезиархия и инквизиция увидят в них еретиков и попытаются уничтожить, возможно даже дойпте до экстерминатуса. Тогда твою госпожу будет ждать там очень жесткая конкуренция. В плане религии, я не поведусь на провокацию в оскорблении моей госпожи, а я и не провоцировал тебя, я сказал очевидные факты. И с чем моя госпожа должна там столкнуться, раз уж ты говоришь об этом серьезно? Ну, во-первых, она столкнется не с одним миром, а целой кучей миров, более того населенных, не только людьми, но и другими существами, причем со своими тараканами в голове. Также ей придется столкнуться с местными божествами, которые очень сильно не будут рады ей, за то, что кто-то попытается забрать у них последователей. Тогда она их уничтожит. Я услышал очень звонкий смех, это была Митара. Видно, эти слова ей рассмешили, да и меня тоже, ибо вряд ли Акаэлис сможет осилить хотя бы одного бога хаоса, ибо там те, кто может обломать рога любому богу, взять к примеру Слааниш, который в одну харю сожрал почти весь эльдарский пантеон богов. А если наткнуться на всех четырех богов, то они просто ее в порошок сотрут. То же самое будет касаться и с императором. Тот вообще не станет ее слушать, а просто в пыль сотрут, ибо я знаю, как он негативно относится к религии. Знаешь, блондинчик, знатную шутку ты сказал, ибо твоя госпожа не чета темному принцу удовольствий, ха-ха. Митара, как всегда в своем репертуаре, везде ищет возможность подколоть. Тот естественно шутку не оценил. О ком эта сущность говорит? Она говорит об одном из богов того мира, а именно боге гедонизма и извращенных наслаждений по имени Слааниш. Хаем, никогда не слышал этого имени, но мы отвлеклись. После он указал на нас копьем. Алина Равейнер, Я предлагаю вам сдаться и предстать перед моей госпожой или умереть. Я лучше предпочту второе. Вы сами сделали свой выбор». После он мгновенно исчез и появился прямо перед ней. Сама королева чудом заблокировала удар своим мечем, но от силы удара ее отбросила в сторону. Я же попытался напасть со спины, используя цепной меч, но он ловким движением сместил свое оружие под нужным углом и заблокировал мой удар. Однако я мигом достал кинжал и попытался нанести порез, чтобы отравить его, но не дал мне этого сделать. Он мигом разжал правую руку, левой же он держал оружие и ударил меня кулаком в грудь, от которого я отлетел на несколько метров назад. Силен гад. Я обратил внимание на то, что королева и магистр пытались этого гада сдерживать, но у них это получалось с трудом, поэтому пока он на них отвлекался, я решил поджарить молнией. «Ну, а как тебе такое?» Я выстрелил в него молнией, однако она лишь слегка его пощекотала. Это заставило его слегка замедлиться и обратить на меня внимание. «Твоя магия странная, но слабая. Тебе еще везте, что я не в форме». Я мигом достал из-за спины косу и, подскочив к апостолу, попытался нанести удар, но он его заблокировал. Однако это мне и нужно было. Я мигом достав цепной меч, нанес по его руке, тем самым отрубив е, тот на мгновение замер, из-за чего пропустил удары от магистра и королевы, направленные прямо в грудь. Я же мигом отск ему голову, из-за чего его тело упало на пол. И это все? Я повернулся в сторону королевы и магистра, остроил из себя: «Малаш, берегись». Что? Не успел я договорить, как получил в грудь такой силы, что меня отбросило прямо в стену, в которой осталась вмятина от моего удара. После чего я, упав на землю, выплюнул приличный сгусток крови, да и судя по силе удара, половину ребер было сломано. Что за хрень? Посмотрев на того, я уже удивился, ибо труп апостола, встав на ноги, начал восстанавливаться, рука и голова вернулись на прежнее место, а ран как будто и не было. Я попытался встать на ноги, но из-за боли в ребрах далось мне это с трудом. Уж не знаю, как этот тип выжил, но это жало понять, что это вряд ли человек. Слышь, Нилдорен, ты как восстановился? Интересно, от такого удара ты должен был умереть, но ты не только жив, но и восстанавливаешься, и тебе помогает эта странная энергия, эта сила из твоего мира, можно и так сказать, хотя то, что ты видишь, лишь щепотка, как и та молния. В таком случае королева может подождать своей участи, мне неизвестна твоя сила, а это значит, я должен схватить тебя живым или уничтожить. Сомневаюсь, что у тебя получится и первое, и второе. Уверен? Едва он это сказал, как моментально оказался около меня и собирался нанести удар, который я с трудом заблокировал косой, но затем произошло удивительное. Мой цепной меч задрожал, и из него вылетели частицы варпа, которые преобразовались в вайнаф, полностью красных как кровь в доспехах, с символом восьмиконечной звезды. Сама броня была усеяна шипами и цепями, на цепях, к удивлению, висели человеческие черепа. На голове же был рогатый шлем цвета крови с шипами на подбородке. «Иди сюда!» С яростным криком, этот воин врезал ему кулаком по лицу, а затем попытался наброситься на него и начал его избивать кулаками, причем удары были отнюдь не слабые. Естественно, я не забыл про сущности, которых я создал, и отдал им приказ напасть. Те, естественно, послушались и напали на апостола, дабы помочь Тарну. Я понял это, поскольку он, а также Зал, Митар и Келарус, единственные, кто попали в этот мир со мной. Однако произошло то, чего я не ожидал. Апостол испустил какую-то волну энергии, которая отбросила Тарна, а также созданных мной фантомов. Естественно, я понял, что несмотря на свои усилия, Тарн и фантомы вряд ли столько продержатся, поскольку переломы уже были восстановлены. Я, взяв меч и встав на ноги, побежал в бой. Подобравшись к апостолу, я нанес по нему удар в спину. Тот, естественно, отреагировал на попытку ударить его. Он развернулся ко мне, а затем выставил руку вперед, и в ней начали собираться частицы энергии красного цвета, а затем он выстрелил этой энергией прямо в меня. Я, естественно, уклонился от выстрела и, подскочив достаточно близко, отск ему руку, а затем нанес удар мечем в сердце. Однако по его лицу сразу видно, что это не приносит ему дискомфорта. «Тебе меня не убить. Ты что, бессмертный, что ли? Все апостолы бессмертны. Сколько ни пытайся, наши тела постоянно будут восстанавливаться. Тогда посмотрим, насколько хватит твоей регенерации». Я мигом отскочил от него и, достав книгу, начал читать заклинание. «А сила великая, я обращаюсь к тебе. Сожги врага, стоящего передо мной, обратив пепел его тела. сожги ВС, его кровь испари, его плоть обрати в прах, его кости преврати в угли, сожги врага, и пусть он мучается в агонии. Как только я закончил читать заклинание, то неожиданно для него его тело начало гореть, пламя начало сжигать его заживо, хотя мне показалось странным то, что он не кричал. Пламя, должен сказать, было мощное, и где-то через несколько секунд от него осталась лишь одна пыль. И это, кстати, было вовремя, ибо фантомы уже начали развоплощаться. После я, встав на ноги, посмотрел на воина в броне. Не благодари, малаш, хотя жаль, что я не смог его выпотрошить. Голыми руками, да, и плевать, насколько он был сильным. Ладно, но у меня вопрос, как ты и Митара покинули свои оболочки? Я, не успел он договорить, как нас окликнула королева демонов. «Малаш», я повернулся к ней и увидел ее шокированный взгляд. «Как ты смог убить апостола?» «Ну, мисс Салинара, здесь ответ один, я его изжег». «Изжег, используя свою силу?» «Да». Королева до сих пор смотрела на меня с шокированным взглядом, но затем она перевела свой взгляд на Тарна. «А кто это?» «Это». Не успел я договорить, как я обратил внимание на то, что позади кто-то есть. Я мигом отскочил назад. Тарн тоже среагировал и сделал то же, что и я. Мы посмотрели на пепел, оставшийся от апостола. Пепел взлетел в воздух и начал преобразоваться обратно в плоть. И через несколько секунд перед нами снова стоял апостол. «Да что ж ты никак не сдохнешь?» Однако тот не ответил. Он смотрел на меня, но его взгляд был уже другим. Я решил проверить его по эмоциям и ощутил от него гнев. Точнее, не гнев, а самую настоящую ярость. «Кем бы ты ни был, я могу тебя поздравить. Тебе успешно удалось вывести меня из себя». Едва он это сказал, как через мгновение он оказался передо мной, и нанес удар своей копьем. Нанесенный удар оказался куда сильнее, чем прошлый, благо я с помощью косы смог заблокировать его, однако от силы удара меня откинуло на несколько метров. Королева и магистр, видя мою ситуацию, решили не стоять сложа руки, а решили вмешаться. Естража, которая только-только пришла в себя, мигом посмотрела на свою повелительницу. «Стража, помогите малышу, пока апостол его не убил». «Есть». После они побежали прямо в нашу сторону. Я и Нилдорен заметили их. На его лице появилась улыбка, а это ничего хорошего не значило. Королева и Калден начали кастовать заклинания, и два энергетических луча полетели прямо в апостола. Тот, естественно, выставил свою руку прямо в сторону зарядов, и пространство исказилось, из-за чего заряды уже летели не в него, а в меня. Я, поняв, что случится, в последнюю секунду смог отскочить, но сделал я это так, чтобы под удар попал Нилдорен. И моя задумка удалась. Нилдорен, получив раны, отлетел на несколько метров от меня. Я же, поняв, что нельзя больше сдерживаться, ибо эффект от поля пари уже полностью прошил, я решил разгуляться на полную катушку. Взяв в руки меч и запустив механизм его работы, я побежал на апостола, которого уже пытались держать два стража. Должен сказать, старались они изо всех сил. Сразу видно, королева выбирала лучших, ибо сто пудов апостол порвал бы в клочья выскочку. Они уклонялись от его ударов, а также пытались его ранить, но давалось им это с трудом. Королева решила вмешаться и нанести ему удар своим клинком, но разница в силах была слишком велика. Это ВС равно, что поставить Астартес из пожирателей миров против обычного гвардейца. Я начал действовать и решил кое-что проверить. Я попытался телепортировать к Нилдорену, методом, который используют варп-пауки Эльдаров. Сам я в теории этому обучился, но на практике я этим не пользовался на Некромунде, по причинам того, что меня могли засечь псайкеры, служащие благородным домам. Я сосредоточился и концентрируясь на точке, куда я хотел переместиться, а именно ему за спину. После чего я побежал на апостола, не теряя концентрацию. Когда я подбежал, тот, естественно, отбросил своей энергетической волной всех ее подчиненных. Я же, устояв на ногах и чудом не потеряв концентрацию, подбежал вплотную к нему и сделал вид, что замахиваюсь. Он, естественно, пофлся и принял стойку для защиты. Я же подбежал вплотную, создал небольшой разлом и, войдя в него, я вышел прямо за его спиной и, воткнув в спину цепной меч, начал пилить ему органы. Но это было недолго, он, резко развернувшись, схватил меня за руку и швырнул через себя, а затем нанес удар своим копьем, благо я вовремя его заблокировал мечем, отчего меня отбросило на несколько метров назад. «Ты до сих пор считаешь, что сможешь убить меня?» «Не думаю, а знаю. Интересно, как ты это сделаешь, ведь ты все методы использовал?» «Не все. Раз уж ты считаешь, что это все мои способности, то ты очень сильно ошибся».